41. Навстречу я все-таки надеваю не джинсы, а платье. Первое, купленное на деньги от контракта. Оно очень простое, и эта простота стоит большой суммы. Зато к нему не нужны украшения. Ткань блестящая и сама по себе как драгоценность. Остальной гардероб у меня прокатный. Решаю не покупать шикарные вещи, а лучше поберечь деньги. Потому что через несколько месяцев все это закончится. И куда я надену такую дорогую шубку? На прогулку с малышом до поликлиники? Меня радует, что беременность пока протекает хорошо. Токсикоз бывает только изредка, и то, если я съем что-то сладкое. Поэтому я перехожу на мясо и овощи, а вместо десертов у меня фрукты. Я довольно стройная, и, видимо, пока гормональная перестройка не зашла так далеко, чтобы дать мне лишний вес. Платье не силуэтное, свободное. На всякий случай, потому что сейчас, конечно, живот совсем не виден. Но потом лучше сделать так, чтобы он не привлекал внимания. И на встрече все действительно оказывается не так страшно. Со мной все любезны. Никто не пытается указать мне мое место или как-то обидеть. Возможно, это потому, что Зарецкий не отходит от меня. Он все время рядом. Внимательный. Чуткий. Хотя его помощи не требуется. Два его партнера по бизнесу. Очень приятные мужчины. Мы обсуждаем какие-то пустяки. Потом я упоминаю про аудит. И в следующий час мы говорим о бухгалтерии. Как Костя и предсказывал. Под самый конец встречи у Кости звонит телефон. Он коротко говорит «да», мрачнеет и дает отбой. «Лика, мне надо будет отлучиться минут на 5. Выживешь?» «Хорошо. Меня вроде пока не едят твои акулы бизнеса». «Это пираньи. Акула тут я». Остаюсь одна. Точнее, в компании пожилой дамы. И нам есть что обсудить. Она увлечена садоводством и с азартом рассказывает, как ей плохо дается выращивание томатов. Я ничего не понимаю в томатах, но беседу поддерживаю и даже припоминаю какие-то садоводческие секреты. Потом дама мельком рассказывает про работу, и я понимаю, что она владелец торгового центра и строительных фирм. Но это неинтересно, потому что помидоры вянут. Я улыбаюсь, слушаю дальше и понимаю, что прошло уже больше 5 минут. 5 часов примерно. Но Кости нигде нет. Извиняюсь. Смотрю на телефон. От Зарецкого нет новостей. Мою собеседницу кто-то окликает, и я остаюсь одна. Иду к выходу из зала в надежде найти Костю. Нет, я способна и без него тут погулять. Я взрослый человек, но все-таки с ним уютнее. Внутри шевелится беспокойство. Спрашиваю охранника на выходе. Он кивает на левый коридор и коротко говорит. «В бильярдный. По коридору налево». Иду, стараясь не стучать каблуками. Поворачиваю за угол, вижу приоткрытую дверь и только хочу войти, как слышу голос Оксаны. «Нет, меня это не устраивает. Мы же все согласовали». А это уже Зарецкий. Голос спокойный и строгий. «Это ты согласовал. И твои юристы. Я не согласна. Я хочу долю в бизнесе или... Или что?» Или я буду раздавать жалостливые интервью о том, как мучительно была жизнь с Константином Зарецким, о том, что он тиран и говнюк, как он игнорил жену, а потом и вовсе привел домой любовницу. Как думаешь, много партнеров у тебя останется после таких моих песен? Хитово выйдет. А много рядом с тобой останется народу, когда я пущу в ход твои документы из клиник? Подделка. Это ты будешь доказывать потом, что подделка. Но сама понимаешь, это твои подружки знают, что ты жрешь таблетки и ловишь приход. А когда об этом узнают все домохозяйки страны, которые еще пару дней назад хотели сумочку, как у тебя, то подружки быстро сделают тебе ручкой. О, ты угрожаешь собственной жене? Пока еще жене. Это скоро изменится. Оксана, зачем ты пришла? Голос у Кости напряженный. Я слышу в нем страдания. Может, хотела просто поговорить? По-человечески. Понять, за что ты так со мной? Повисает тишина, и я понимаю, что надо уходить, потому что этот разговор точно не для моих ушей. но я боюсь, что меня заметят. Тем более, что стук Оксаниных каблуков приближается к двери. Я судорожно решаю, что делать, и прячусь за створкой. Сквозь щель я вижу Костю, который опирается на бильярдный стол, скрестив руки на широкой груди. «Оксана, прекрати». «Что прекратить?» Оксана возвращается обратно к столу. На ней бирюзовое приталенное платье с открытой спиной, а волосы забраны в высокую прическу. «Мы были семьёй, Костя. А потом ты меня обменял на неё». Она подходит так близко к Зарецкому, что почти касается его высокой грудью. А он не сводит со своей жены взгляда. «Оксана, я тебя не бросал. И не обменивал. Я пытался тебе помочь. Но ты же не хочешь помощи». Оксана запрокидывает голову, и мне видно, насколько она красива и беззащитна в этой позе. И лжива. Она врет, я в этом уверена. Но когда перед мужчиной настолько привлекательная женщина, которая к тому же принадлежит ему по праву, никто не обвинит его, если он не устоит. Я кусаю губы. Мне больно смотреть на это. Пусть мои мечты о Косте остаются мечтами, но боль от того, что к нему прикасается другая женщина, настоящая. Потому что сейчас я готова все отдать за то, чтобы быть такой красивой, как Оксана. Чтобы уметь одним взмахом ресниц вскружить голову. «Я хочу помощи».